Глава 22. Чем тяжелее грядет разговор, тем сложнее его начать. А уж в таком состоянии легче всего наломать еще больше дров. Хотя, казалось бы... В общем, я незаметно выскользнул из кровати, едва не наткнувшись на кувшин с водой, заботливо оставленный на полу. Вот черт, на это у меня ума ночью хватило. А вот не лезть к сестре императора уже нет. Утолив жажду, я накинул на себя длиннополое кимоно, заменявшее здесь халаты, и тихонько отправился в душевую. Ту самую, где за мной в свое время подглядывала Сатания. Были же беззаботные времена. Воду никто не грел, так что купание вышло весьма бодрящим. Сразу дали о себе знать заживающие раны, к которым внезапно присоединились свежие укусы на шее и трапециевидные мышцы. Я настолько привык не обращать внимания на боль, что упустил этот важный факт из виду, когда проснулся. А меня тут, оказывается, кто-то пытался загрызть, судя по виду в зеркале. Зато скачущие в голове мысли после холодной воды сразу пришли в порядок. Случившегося не воротишь, и, положа руку на сердце к Снегурочке, меня всегда тянуло. Просто я не позволял себе посторонних мыслей насчет нее. А вот алкоголь плевать хотел на все запреты. Все, отныне сухой закон. Не умеешь — не берись. Напоследок я решил сгонять на первый этаж и наткнулся там посреди бардака на грустного Тори, который задумчиво массировал виски указательными пальцами. Меня он даже не заметил, полностью сосредоточившись на самолечении. Я тоже не стал его отвлекать, отыскав на столе чудом уцелевшую закуску из сыра и вяленого мяса. Не бог весть какой завтрак, но организм все настойчивее просил закинуть в него хоть что-то. Судя по учиненному погрому, мы вчера знатно повеселились. И судя по характерным подпалинам на стенах, я принимал в этом активное участие. Хорошо, хоть монументальный общий стол уцелел. Все остальное, надеюсь, спишут на последствия осады. Вот что бывает, когда оставляешь молодежь одну, без присмотра. Но вчера у всех служащих имелись дела поважнее, чтобы приглядывать за нашим балаганом. «О, привет!» — наконец-то обратил на меня внимание одногруппник, вымученно улыбнувшись. «Но ты даешь». «В смысле?» «Ну, не успел с одной ночь провести, как на другую накинулся». Вздохнул он с отчетливой завистью. «Эх, умеешь же веселиться. А можно чуть подробнее?» — попросил я его. «Как ты огненными шарами жонглировал и чуть тут все не спалил? Или как огненной саблей нас промахал?» «Нет, про накинулся». «А, это...» «Я сам смутно помню, если честно», — со смущением признался Тори. «Ты набил кому-то рожу, а потом, гляжу, у тебя на коленях сидит Криста, и вы с ней, как после...» «Впрочем, неважно». «Арина?» Он в ответ отрицательно покачал головой, но тут же болезненно поморщился. «Ух, понятия не имею. Как подлатал ее, больше не видел. А тебе зачем?» Я наградил целителя долгим взглядом, и тот поспешил отвести глаза. «Ладно, ладно, посмотрю. Она точно тут, оцепление пока не сняли. Спасибо». «Да уж, с девушками всегда сложно, кем бы они ни были. Хоть курсантки магической академии. Но этот клубок с местной Татьяной, Ириной и Кристиной пора решительно рассекать, пока окончательно в нем не запутался. С собой я прихватил несколько местных твердокожих фруктов на подносе, куда скинул и всю остальную снеть, после чего рванул наверх. Однако спешил зря. Криста все равно умудрилась проснуться раньше и наверняка навыдумывала себе всякого, потому что, увидев меня на пороге комнаты, она с ойканем завернулась в простыню. «Доброе утро!» Я поставил поднос на тумбочку и присел на краешек кровати. «Нам нужно поговорить». «О чем?» «Обсудить произошедшее». «Если ты боишься моего брата, он не узнает», — хмуро пообещала Снегурочка. «Я сама виновата. Выйди, мне нужно одеться. Сначала разговор. Это важно». Прекрасно помня свое состояние, я протянул ей кувшин с водой. Помедлив мгновение, она все же приняла сосуд, придерживая ткань второй рукой и поджав под себя ноги. «Как мило, учитывая, что и до прошлой ночи я видел там практически все». «Не нужно слов. Я и так по твоему лицу все прекрасно понимаю», — вздохнула Криста, утолив жажду. «Мы совершили ошибку оба. Давай просто оставим это в прошлом». Она старательно строила из себя умудренную опытом девушку. Но пылающие щеки выдавали ее смущение с головой. И я не удержался от того, чтобы немного ей подыграть. «Пойми, дело не в тебе, а во мне». «Ох, лучше молчи. Я-то думала, что ты не такой». Даже когда мы с Риной вчера вернулись вместе? Конечно же нет. Я не настолько идиотка, чтобы верить в эту чушь с домом удовольствий. Поморщилась она. Мы с тобой как-то раз тоже туда ходили, если помнишь. Даже втроем. В городе бунт, а на вас живого места не осталось. Твои руки до сих пор не зажили толком. Когда Тори тебя лечил, мне стало очень стыдно. Это ведь из-за меня и Алла использует тебя в своих целях как приговоренного смертника. То есть ты из жалости решил остаться у меня? О, боги, конечно же нет, вспыхнула Снегурочка. Ты совсем дурак. Воздух вокруг нее заметно похолодел, но меня подобным давно не смутить. Ладно, не злись, попросил я ее серьезным тоном. Проблема действительно во мне. Я болен очень сильно. Девушка непонимающе нахмурилась. «Спасибо, что венерическими проблемами здесь не страдают, по крайней мере, одаренные. Иначе наш разговор снова зарулил бы не туда». «Я в курсе, что у тебя какие-то странные проблемы с сердцем, но неужели их нельзя исправить?» «Это лишь побочный эффект», — принялся объяснять я ситуацию. «Все гораздо хуже. Дело в том, что внутри меня живут чужеродные организмы, которые заменяют собой мои мышцы. Благодаря им я становлюсь быстрее и сильнее, но постепенно заканчиваюсь. Потому что меня едят живьем. Когда они доберутся до жизненно важных органов, обратной дороги уже не будет». «Стой, что?» Она непонимающе захлопала белесыми ресницами. «Почему ты не обратишься к целителям?» «Потому что это семейная тайна», — вздохнул я. «Моим родичам позарез нужно отыскать дорогу к той купели, а боги от меня отвернулись, точнее, Танум. Так что это практически единственный способ стать сильнее в сжатые сроки. И умереть?» Перебила меня возмущенная Снегурочка. «Ты забыл, что нам сказал Фест?» «У меня нет выбора. Смерть грозит мне в любом случае. Весь вопрос лишь в том, какая именно. И Алай никак не может тебе помочь. Ну, как мне?» «Боюсь, если он узнает, что во мне сидят подобные соседи, меня ждет очищающий костер. Без вариантов. Единственные, кто мне могут помочь, это семейные целители». «Да что ж это за гадость такая? Никогда о ней не слышала». «Наверное, потому что она прямиком с темного континента». Девушка ахнула, прикрыв ладошкой рот. Покрывало на груди немного съехало вниз, но она этого не заметила. «Я тоже постарался не обращать внимания. Сейчас не лучший момент давать волю глазам». «Как видишь, не ты одна любишь нарушать правила», — с грустной улыбкой констатировал я. «А теперь о главной нашей проблеме. К сожалению, это может быть заразно. Возможно, уже. Раз мой проступок вышел из-под контроля, я больше не могу его скрывать. Прости, я честно не хотел втягивать никого, особенно тебя. Но вот мы тут, и надо что-то решать». «Так ты поэтому...» Она нервно хохотнула, не закончив фразу. «Соглашусь, все это немного пугает, но я не собираюсь тебя сдавать. Нет. Ты стольким ради меня пожертвовал, что это будет настоящим предательством. Клянусь, что сохраню твой секрет, что бы со мной ни случилось. Ты можешь на меня положиться». «Спасибо. Надеюсь, с тобой все будет в порядке. Я изучаю этот вопрос, но пока информации не так много, как хотелось бы». «Не волнуйся». Она ободряюще накрыла мою ладонь своей. «У брата есть лечебная ложа древних времен». «В крайнем случае, я воспользуюсь им, если почувствую себя сильнее. Но сначала расквашу кое-кому длинный нож, чтобы не совало его куда не следует». «О да, ей будет к лицу». «Значит, ты все-таки ревнуешь к Рине?» — усмехнулся я. «К этой тощей рыжей стерве? Немного». «Ты ведь был на задании с ней и чуть там не сгорел. Наверняка ведь эту дуру спасал». Криста осторожно, буквально кончиками пальцев прикоснулась к моему обожженному предплечью. При этом ткань окончательно соскользнула с нее на постель. И от открывшейся картины у меня перехватило дыхание. «А может, ну его к черту?» «Остался последний вопрос», — хрипло произнес я. «Пожалуй, я не против остаться», — с улыбкой сообщила она. Мы торопливо потянулись друг к другу, стукнувшись носами, как типичные неумехи, и не размыкали объятий до самого вечера. Лишь сумерки и голод вынудили нас покинуть комнату. Криста направилась в душ, а я спустился в гостиную, где успели навести относительный порядок и накрыть нехитрый ужин из остатков вчерашнего. Что-то даже умудрились подогреть в камине. Видимо, сказалось наличие коменданта, который наставил курсантов на путь истинный. Некоторые наставления без труда просматривались на лицах особо провинившихся. Кого-то подлатали, превратив синяки в едва различимые желтые пятна. Без целителя здесь точно не обошлось. и я легко нашел Тори в компании бойкой третьекурсницы. Еще за общим столом обнаружилась парочка наших зверолюдов, которые уже успели полностью опустошить свои тарелки. При этом Сатания оживала как-то механически, погрузившись в собственные мысли. Да и ее парень не выглядел особо жизнерадостным, на автомате махнув мне рукой в качестве приветствия. «У них-то что не так?» Остальные курсанты встретили меня ехидными ухмылками, а кое-кто из первокурсников позволил себе даже поинтересоваться вслух. «Ну и как тебе твоя новая подушка? Не надоело их менять каждую...» С постельным бельем здесь сравнивают в основном девушек низкой социальной ответственности, и это выражение вполне можно перевести как «подстилка» при желании. Так что второй вопрос наглец договаривал, уткнувшись в пол с выкрученной рукой. «Еще раз ее так назовешь, переломаю все кости до единой», — предупредил я его, после чего перевел взгляд на остальных. «Это всех касается...» «Тебе запретили участвовать в дуэлях», — напомнил один из второкурсников с едва заметным фингалом под глазом. «Или хочешь опять в минус улететь?» «Зато нам можно!» — неожиданно рыкнул Каудан, демонстративно сжав гигантский кулак. «Так что прикусите языки, если не хотите ими подавиться!» Сатания уставилась на него восхищенным взглядом, и я даже забыл отпустить захват. Уж чего-чего, а услышать такое от обычно уравновешенного подземника никак не ожидал. Видать, не в духе парень. Обстановку, как ни странно, смогла разрядить вернувшаяся Арина. Все взгляды сразу же скрестились на ней, но язва, как ни в чем не бывало, чмокнула меня в щеку прямо на ходу и грациозно устроилась на свободном месте. После такого перформанса все как-то забыли про склоки и доедали ужин в глубокой задумчивости. Кроме зверолюдов, которые вскоре нас покинули по инициативе Сатани. Точнее, она просто утащила парня за собой, не дав ему толком доживать птичью ножку. Пришлось мне подхватить знамя массового истребления съестного. Жрать хотелось адски, а вот от выпивки я благоразумно отказался. Умельцы смогли раздобыть где-то парочку нетронутых бутылок и тайком разливали вино под столом. Периодически в гостиную заглядывал комендант с помощником, чтобы убедиться в благочинности трапезы, а под конец в усадьбу заявились взмыленные инструкторы из академии. Они отправили всех собираться, усевшись за стол сами, но я все равно умудрился умыкнуть почти полную тарелку еды для Кристы. Моя Снегурочка задержалась в ванной комнате и в итоге опоздала к ужину. Видимо, набиралась духу, чтобы спуститься. Зато она успела заранее сложить вещи, так что время для перекуса у нее осталось. Я тоже потратил его с пользой, тщательно спрятав отмычки. Как говорится, на Иолая надейся, а сам не плашай. Вскоре нас построили во дворе, заодно пересчитав по головам, и погнали в порт, где уже поджидал один из кораблей Академии. К моему удивлению, вместе с нами на борт взошел и сам начальник службы безопасности в сопровождении своих людей. Зря его в мыслях помянул. Круги под водянистыми глазами стали еще явственнее, однако гранд-магистр снова улыбался. Мы ненадолго поравнялись, и он кивнул в сторону носовой части корабля. Так что сразу после отплытия я проскользнул туда, пользуясь ускорением. Члены экипажа не обращали на курсантов внимания, если те не мешались у них под ногами. А вот инструкторы могли загнать гуляку обратно в общие каюты. Гранд-магистр и вовсе не покидал верхнюю палубу, наслаждаясь ночным вояжем по морю. Гуляющий над волнами свежий бриз, от которого мерзли уши даже в шапке, его нисколько не беспокоил. Возможно, благодаря небольшой фляжке, к которой тот временами прикладывался. «А вот и ты, юный источник всех моих проблем!» — поприветствовал он меня, пряча емкость в недра кителя. «Ну, почему это сразу всех?» — удивился я. «Неужели у вас других нет?» «О, мне иногда кажется, что так оно и есть», — притворно вздохнул Иолай. «Ну, а теперь хотя бы голова не только у меня одного болит». «В город прибыла имперская канцелярия, и это при живой-то делегации ордена. Мне там точно делать нечего, так что я с чистой совестью отвожу своих подопечных обратно. Спасибо, что их количество точно совпало, а вот за остальное благодарить не буду». «Обойдусь», — кивнул я. «Ты удивительно скромен, Авари. Мне достаточно и того, что мы сможем продолжить обучение». «Это для тебя так важно?» — оскалился в плотоядной улыбке особист. «Ладно, не тужься, мне и так известен правильный ответ». Так вот, в качестве благодарности поделюсь-ка с тобой важной информацией. Слушай внимательно. Святилища твоих славных предков под Академией нет. Я в свое время, будучи молод и горяч, вот прямо как ты, прошел все 25 уровней подземелья древних, включая секретные. И в логовищах побывал, вплоть до затопленных. Так что можешь поверить мне на слово. Врать тебе нет никакой надобности. Поэтому думай. Ты же умный парень, в отличие от большинства дутвайнов».